Эпилог. Мелианора не могла сдержать жгучих слез, наблюдая, как траурная процессия уносит тело ее мужа через главные ворота и направляется к Лориэлю. Ее черный плащ легонько колыхался на зимнем ветру. Она попросила похоронить мужа дома, куда он так мечтал вернуться. Мелианора молча принимала соболезнования проходивших горожан и солдат, для которых Элендил был намного большим, чем просто живым героем из легенд и сказаний. Эльфийка вспоминала все прекрасные дни, проведенные с возлюбленным. Первое знакомство, свидание, поцелуй под полной луной на Эльнарском мосту, возвращение любимого из опасного похода, пышная свадьба, совместная жизнь. Он все говорил. «Потом, потом! И так уже есть один оболтус!» Она улыбнулась. Теперь этот оболтус готовился стать королем. Мелианора была уверена, что люди не ошиблись в нем. Мироль обязательно будет чтить великих предков и защищать свой народ. Единоземье останется в надежных руках. «Мелианора, я не помешаю?» — послышался знакомый голос за спиной. Вдова вздрогнула и обернулась, но, увидев знакомую вытянутую морду, успокоилась и улыбнулась. «Нет, ваше благодетельство, нисколько», — скромно ответила сквозь слезы эльфийка и продолжила наблюдать за процессией. Дракон вздохнул и осторожно подошел справа. «Он был прекрасным другом и храбрым воином», — продолжил хранитель добра и осторожно обнял Мелианору. Она положила голову ему на грудь и прислушалась к медленному биению сердца. Плавный, еле различимый ритмичный стук немного успокоил ее. «Спасибо, ваше благодетельство», — ответила эльфийка. «Очень жаль, что вы уходите». Дракон посмотрел на заснеженные эльдоторские степи. Где-то вдалеке сверкали яркие вспышки света. «Мы могли бы ужиться и здесь, все вместе. Неужели другие миры лучше этого?» «Ультер сказал, что больше не может доверять людям», — призналась Мелианора. «Как и Луминель с Грышнаком. Предательство восточных земель Андемора крайне обеспокоило их. Столько семей так и не дождалось своих мужей и сыновей. Победа далась очень дорогой ценой. Им страшно, что в третий раз может просто не хватить сил. Может, вы хотите пойти с нами?» Дракон вздохнул. «Я не могу, Мелианора. Этот народ нуждается во мне как никогда. Мироэлю нужна моя помощь. На его плечах сейчас лежит огромный груз, который в одиночку будет казаться неподъемным. Надеюсь, Ультер, Грышнак и Луминель не держат на меня зла». «Что вы, что вы!» — успокоила дракона эльфийка. «Мы всегда будем чтить и уважать вас и ждать встречи. Возможно, мои правнуки когда-нибудь смогут встретиться с героем легенд вживую». Дракон усмехнулся. Мелианора посмотрела назад. Процессия была уже довольно далеко. Нужно было торопиться. «Мне пора», — вздохнула она и нежно поцеловала дракона в щеку. Хранитель добра засмущался. «Спасибо, что спасли в тот день моего мужа. Кто знал, что маленькую кроху, обреченную на гибель от страшной болезни, ждет такая насыщенная и счастливая жизнь? Прощайте, ваше благодетельство. Я буду всегда помнить вас». С этими словами Мелианора укуталась в плащ и поспешила догонять процессию. Дракон вздохнул, проводил взглядом уходящих вдаль эльфов и медленно направился в город. Вокруг вовсю кипела работа. Плотники и каменщики восстанавливали разрушенные дома. повозки вывозили убитых. Моряки очищали гавань от обломков кораблей. Дракон понимал, предстояло еще много работы. Но самое главное было то, что в Единоземье вновь наступил мир. Вскоре хранитель добра добрался до улицы, где гордо стоял памятник Кулилю Непоколебимому. Каким-то чудом он не разлетелся на мелкие кусочки. На нем виднелись лишь несколько неглубоких царапин. Перед памятником молча стоял новый правитель королевства людей. На его плечах, под мощным напором морского ветра, развивался длинный синий плащ с золотыми вензелями. Голову украшала золотая корона. Молодой король молча смотрел на памятник и думал о чем-то. «Ваше Величество!» Дракон осторожно подошел к монарху и учтиво поклонился. «Процессия ушла в Лориэль. Вы хотели бы что-то передать князю Луминулю перед исходом?» «Нет, ваше благодетельство», — ответил монарх, продолжая созерцать скульптуру. «Все, что я хотел, уже сделано. Теперь мы сами по себе. Надо жить дальше. Вы правы», — улыбнулся дракон. «Как бы ни было грустно расставаться со старыми друзьями, впереди нас ждет много великих свершений. Надеюсь на это», — закивал Мируэль. «Может, перейдем на «ты»? А то я пока еще не очень привык. Как угодно, ваше величество», — согласился дракон. Мируэль бросил на него косой взгляд. Хранитель добра засмеялся и похлопал юного короля по плечу. «Ладно, ладно, я шучу. Так что же ты собираешься делать? Уже продумал? Для начала надо восстановить хозяйство, чтобы голода не было», — начал Мируэль. «Скоро весна. Будем сеять пшеницу. Снижу подати для крестьян. Пусть не боятся особо. Первое время трудновато будет, конечно. Но когда было легко, правда?» «Да, это точно», — усмехнулся дракон. Мируэль на мгновение задумался и продолжил. «Мне так стыдно. Я ненавидел своего отца, который делал все, чтобы я был счастлив. Если бы только я узнал обо всем этом чуть раньше. Никто не знал, что все так обернется», — успокоил короля хранитель добра. «Я думаю, отец не держит на тебя зла. Несмотря на то, что он не всегда проявлял теплоту и ласку, он по-настоящему любил тебя. И это самое главное. Как и моя мать». «Ты? Не может быть! Почему ты мне раньше не сказал?» — удивился король. «Ах, да. Когда там рассказывать-то было? Да не бойся». Дракон усмехнулся и похлопал Мируэля по плечу. «Я тебе все расскажу. Может, пойдем во дворец? Завтра много дел. Надо хорошенько выспаться. Пожалуй». Согласился Мируэль. Друзья развернулись и не спеша направились к донжону. «Ваше Величество! Одумайтесь, прошу вас!» — пытался достучаться до короля дракон. «Еще не поздно остановиться!» Старый бородатый монарх замер на выходе из замка и ответил. «Ваше благодетельство, я 30 лет пытался воплотить эту идею в жизнь. Я не спал ночами. Все думал о том, как мы сможем стать хозяевами своих судеб. И вот, настал тот день, когда люди смогут призвать ротодорцев к ответу». «За что?» – удивился дракон. «Что они сделали вам? Вы не боитесь повторить судьбу Хенгерда? Подумайте о народе, ваше величество!» «Народ меня полностью поддерживает», – уверенно ответил Мируэль. «Сами посмотрите». С этими словами он открыл ворота замка, и дракон увидел, как тысячи людей овациями встречают короля. Перед глазами дракона открылся вид на огромную башню, верхушка которой пронзала небесную твердь. По сравнению с ней, стены цветущего города казались крошечными песчаными замками. По огромным ярусам все еще ходили люди, которые делали последние приготовления к триумфальному событию. «Мы разобрали все замки по Единоземью, опустошили Тригорон, Лориэль и Рутрам, чтобы найти камни для этой башни», — гордо промолвил король. «Наконец, спустя столько лет, мы встанем наравне с богами. Отныне и вовек мы станем хозяевами своей судьбы. И эти надменные ротодорцы не посмеют отвернуться от нас. Они больше не будут смотреть, как мы все страдаем, и потешаться над нашим горем. Но, Мируэль, ты не понимаешь, что творишь!» — попытался образумить друга дракон. «Боги никогда не хотели нам зла!» «Тогда почему они бездействовали, когда началась эта проклятая война?» — возразил король. «Где они были, когда мой народ погибал от голода в Эльдорасе? С меня довольно. Больше я не намерен терпеть их власть. Мируэль, или ты сейчас же прекратишь это безумие, или...» Попытался было остановить друга дракон, как тут же почувствовал у горла лезвие меча. Хранитель добра замер и испуганно посмотрел на короля. Что стало с его другом? В его глазах уже не читалась та доброта и справедливость, за которую его любил народ. В них горела одержимость. Одержимость жажды господства, мести и славы охватила его. Дракон все понял. Он тяжело вздохнул и сказал: «Будь осторожен». «Непременно», — ответил монарх, убрал меч и продолжил идти к башне. Народ вовсю скандировал: «Долой богов! Долой богов!» В их голосе читались гнев и одержимость славой и могуществом. Они не хотели служить бессмертным. Они сами захотели ими стать. Как бы ни старался дракон образумить их, все было напрасно. Толпа заглушила его крики. Хранитель добра ничего не мог сделать. Не помогали ни угрозы, ни мольбы, ни громогласные речи. Вскоре на вершине башни столпился народ. Дракон слышал, как Мируэль говорил свою пламенную речь, как вторили ему приближенные, как охваченные гордостью люди превращались в стадо. И вот настал роковой момент. Мируэль поднял клинок. Засверкало его лезвие на лучах солнца. Яркая вспышка. Дракон зажмурился от обжигающего света и отвернулся. Раздался страшный грохот. Задрожали вековые эльдорасские стены. Испуганные крики охватили улицы. Голоса тысяч людей слились в сплошной гвалт. Хранитель добра ужаснулся. Огромная башня рассыпалась на его глазах, словно карточный домик, задетый дуновением стрибога. Обломки с грохотом падали на город, сея смерть и разрушение. Через мгновение улицы столицы накрыло облако пыли. Дракон оклемался и не смог поверить своим ушам. Вместо знакомой речи он слышал множество непонятных возгласов. Он посмотрел по сторонам. Люди спорили, ругались и тщетно пытались достучаться до своих друзей. Но все их попытки были тщетными. Они не понимали друг друга. Не понимал их и дракон. Он пробирался сквозь голдящую толпу, словно одинокая лодка в бурном океане. И все кричал и кричал: «Мируэль! Мируэль! Где ты? Мируэль!» Но лишь полное равнодушие отвечало ему. Его никто не слышал. Дракон остался один. Один в этом бушующем океане безумия. И наступил в тот день раскол великого народа. И стал тот день затмением великой истории людей. Ибо перестали они быть друг другу братьями. Ибо ослепли они от ярости и злобы. Ибо потеряли в тот день они дух единства и товарищества. и разошлись вскоре люди в разные концы земли. Устремились народы прочь друг от друга, и стали в тот день они друг другу чужими. Врагов с тех пор в ближних стали видеть они. Так закончилась история единого рода людского, разделенного собственной алчностью и равнодушием. Впереди были лишь смерть, войны и долгие годы нескончаемой вражды. Хруст листьев нарушал тишину темного осеннего леса. Маленький рыжеволосый мальчик, укутанный в теплый полушубок, бежал от стаи разъяренных волков. Рычание хищников становилось все ближе. Силы нещадно уходили с каждым ударом сердца. Ноги заплетались. Было трудно дышать. Он чувствовал, что этой ночью не вернется домой. Что мама не обнимет и не поцелует его перед сном. А отец не позовет с собой на охоту. Где-то вдалеке раздался вой. «Вожак», — подумал мальчик. «Скоро сюда прибежит вся стая. Ему ни за что не спастись». Перепрыгивая через поваленный дуб, он не заметил, как зацепился за сук. Мальчик вскрикнул и упал на землю. Жгучая боль пронзила ногу. Он истошно закричал и схватился за бедро. Брошенный давным-давно в лесу поржавевший меч распорол мягкие ткани. Из раны хлестала кровь. Было трудно дышать. Он попытался подняться, но все потуги оказались напрасными. Боль была настолько сильной, что юный охотник чуть не потерял сознание. Рычание было все ближе. Сердце колотилось как бешеное. Страх сковал тело. Вскоре мальчик заметил, как вокруг во тьме зажглись десятки голодных глаз. Холод пробежал по коже. Мальчик чувствовал, как смерть костлявыми руками обхватывает шею, готовясь забрать душу из разорванного на кровавые ошметки тела. Он закрыл глаза и приготовился к худшему, как вдруг сверху послышался громкий треск веток. Еще мгновение, и перед изумленным охотником приземлилось нечто. Мальчик испуганно отпрянул назад и вжался в ствол дерева. Существо напоминало огромную ящерицу. Оно стояло на двух мощных лапах и обнажило острые черные когти. Огромные крылья едва задевали верхние ветки. На вытянутой морде выделялись ярко-синие щелевидные глаза. Огромное чудовище отбросило в сторону одного волка, затем второго. Стая окружила существо, и рычащие хищники один за другим принялись нападать на него. Но незнакомец не отступил и дал отпор. Ударом когтей он вспорол брюхо одного волка. Хищник заскулил и упал на землю, обливаясь кровью. Еще один заскулил от удара хвоста. Третий убежал прочь от мощного укуса. Вскоре стая отступила и убежала прочь. Мальчик вжался в дерево и уставился на таинственного незнакомца. Тот отдышался и посмотрел на спасенного. Мальчик вздрогнул и вжался от страха в дерево, но тут же пришел в себя и успокоился. «Тише, тише, не бойся», — улыбнулся дракон и показал пустые лапы. Спасенный отошел от дерева и недоверчиво посмотрел на спасителя. «Я не причиню тебе зла», — мальчик продолжил испуганно таращиться на него. «Ах да, ты же не понимаешь меня». Дракон тяжело вздохнул. Он развернулся и посмотрел на звездное небо, как вдруг что-то дернуло его за лапу. Хранитель добра обернулся и увидел, как мальчик указывает в сторону чаще. Там вдалеке виднелись крошечные огоньки. От них в ночное небо поднимался темно-серый дым. Дракон все понял. Он улыбнулся, провел по волосам мальчишки и кивнул в сторону дома. Юнец закивал и ступил было ногой на землю, как вдруг застонал и упал. Хранитель добра заметил, как из ноги струится кровь. «Я помогу», — он усадил мальчика на ветку поваленного дерева и приложил лапу к ране. Каково же было удивление раненого, когда из лапы дракона полился яркий свет, вмиг разогнавший ночную тьму. На глазах юнца рваная рана затянулась, и на ее месте осталась лишь чистая кожа. Мальчишка остолбенел. Он не мог поверить своим глазам. Дракон усмехнулся и погладил ребенка по голове. «Больше один на охоту. Не ходи». Мальчик ничего не понял, но безмерное чувство благодарности читалось в его ярко-голубых глазах. Непоседа крепко обнял дракона и повел его за собой. Всю дорогу спасенный восхищенно смотрел на спасителя, разглядывая его крылья, длинный хвост, лапы и вытянутую морду. Он не имел ни малейшего понятия, кто был перед ним. Но он точно знал, что незнакомец никогда бы не причинил ему зла. Долго ли, коротко ли, шли мальчик и дракон, пока не пришли к небольшой деревне на опушке леса. В крошечных деревянных домиках мерцал тусклый свет лучин. Мальчик указал на свой дом. Это была небольшая хижина, возле которой на тонких веревках висели шкуры кабанов, лисиц и волков. «Охотник», — подумал дракон. Юнец повел его за собой. Он побежал к дому, остановился на крыльце и постучал в дверь. Ему открыла молодая женщина в длинном сарафане. Ее шелковистые светлые волосы развивались на холодном ветру. Она радостно воскликнула, крепко обняла сына и сквозь слезы принялась целовать его. Дракон улыбнулся. Что-то ёкнуло в его широкой белоснежной груди. Он шмыгнул носом и вытер навернувшиеся слезы. Но счастье длилось недолго. Внезапно дракон уловил на себе испуганный взгляд девушки. Ее лицо стало бледным, словно лунный диск. Дракон попытался было ее успокоить. Как вдруг она прижала к груди своего сына и испуганно завопила. Этот вопль животного ужаса, казалось, был громче раската грома. Хранитель добра увидел, как в окнах деревенских домов один за другим зажглись лучины. На шум из дома выбежал мощный бородатый мужчина. Он выглядел настолько огромным, что дракону показалось, будто бы перед ним медведь. На поясе висел длинный меч. С плеч свисала волчья шкура. Увидев на пороге дома чудовище и заплаканную жену, мужчина рассвирепел, схватил копье и что есть мочи метнул его в дракона. Хранитель добра увернулся. Копье лишь легонько рассекло белоснежное брюхо. На снег упали несколько капель крови. Снаружи рана была небольшой, но внутри, глубоко в душе, дракон почувствовал, будто бы от него оторвали кусок мяса. Он стал кошмаром для них. Кошмаром для тех, кого он защищал, оберегал, утешал. Ему не было места в новом мире. Мире, где теперь господствовали равнодушие, страх и злоба. Дракон услышал, как на крики охотника сбегается вся деревня. Увидел, как мужи хватают копья, мечи, луки и стрелы. Нельзя терять ни минуты. Пора бежать. Хранитель добра в последний раз бросил взгляд на мальчика, расправил крылья и полетел на юг, куда уходили огромные толпы людей. Они будут бояться его. Они будут охотиться за ним. Его будут колоть, рубить. В него будут лететь тысячи стрел. У него будут сотни имен. Он узрит смерть, войны, кровь и жестокость. Узрит становление и падение цивилизаций, закат величайших правителей и рассвет тиранов. Прольет кровь сотни сражений и бессмысленных боен. Потеряет и обретет тысячи друзей и знакомых. Но как бы жестоки не были с ним люди, как бы не были они опьянены злобой, алчностью и равнодушием, он будет защищать их, будет оберегать их, будет спасать из лап смерти и разжигать в сердцах доброту и человечность. Ведь такова его судьба.